Ужасный смысл этой поэтической шифрограммы разбудил в ее душе все давние опасения и тревоги. Она вдруг вспомнила, вновь почти физически ощутила то невыносимое состояние предощущения несчастья, которое владело ею тогда и которое неотвратимо сбылось, и тот страшный сон накануне, когда ей привиделся умерший муж, барон Дёрнберг. Он был словно живой, хотя лицо его казалось изможденным предсмертной болезнью. Он смотрел на нее, не говоря ни слова, а потом подошел к кроватке, где лежал ребенок, и, быстро склонившись над ним, вдруг взял его на руки. Она закричала и потеряла сознание. Тютчев, которому она рассказала о своем сне, не верил, что это может иметь какое-то значение, и пытался обратить в смешное ее описание, пока сам не убедился в истинности предзнаменования. Никуда теперь не спрятаться, никуда не деться от того факта, что ее союз с Тютчевым был оплачен тремя жизнями — ее мужа, ребенка и его жены Элеоноры, которая, не сумев убить себя маскарадным кинжалом, истребила свою жизнь нервным истощением. Болезни простуды, согласно которым она окончила свои земные дни, были лишь внешним физическим оформлением внутреннего духовного самоуничтожения. Повинуясь какому-то безотчетному странному порыву, она вдруг взяла лист с проклятым разоблачительным стихотворением и поднесла его к огню свечи. Лист вспыхнул. Несколько помедлив, она швырнула его в камин. Подобно огненному метеору, он упал на камни и, скорчившись черным уродливым комочком, вспыхнул последний раз и рассыпался мелкими хлопьями. Пусть не будет и этого последнего свидетельства их тайны, как и предыдущих писем, которые она уничтожила. Лишь перевод стихотворения с французского, сделанный Федором Ивановичем, останется во времени неясным туманным следом происшедшего. Именно после смерти она решила навсегда расстаться с Федором Ивановичем, но не смогла остудить огонь своей любви к нему, не смогла, несмотря на новое предостережение, посланное судьбой, попытку самоубийства, предпринятую Элеонорой. Ее рука ненароком перекинула несколько страниц гербария, и открылись два сухих цветка, приколотых к бумаге, «Бессмертник» и «Анютины глазки». Под ними дата Генуя, 24 ноября 1837 года. И сразу же в памяти ожили те давние дни, крепостные стены Генуи, морская даль, и она в легком светлом платье между громадой крепости и безбрежьем моря, объясняющая Федору Ивановичу невозможность далее продолжать эту смертельную для других любовь. Тот год должен был стать последним в их отношениях. Жизнь Элеоноры и пролитая ею при попытке самоубийства кровь оказались слишком весомыми аргументами в этом затянувшемся соперничестве. Перешагнуть через смерть другого человека к собственному счастью ни она, ни он оказались не готовыми. Они не хотели смерти Элеоноры, но именно через смерть ее и пришли к своему счастью. Она чувствовала, почти была уверена в том, что все эти события и предопределили последующие. Ведь история с Денисевой почти буквально повторила все ранее происшедшее с ней. Только в детях соперница оказалась счастливее. Ее два сына и дочь здоровы, благополучны и носят ту же фамилию, что и законные дети Федора Ивановича, фамилию Тютчева. Неужели того прежнего наказания, смерти ребенка и измены мужа, все еще недостаточно, засодеянное не по злому умыслу, а искренне, по любви? Почему за ее грех должна расплачиваться Мари, ни в чем лично невиновная? «Почему? Почему?» — прошептала она, с ужасом глядя на маленькую черную горстку пепла в камине. Но никто не ответил на ее вопрос. Глава первая. Месяц спустя после свадьбы Марии Бирилева, в середине марта, Федор Иванович и Эрнестина Федоровна наконец покинули Ниццу, оставив в ней молодую чету. 3 дня спустя они уже были в Париже, где поселились в доме своих родственников Ментков. Сами хозяева отсутствовали, отправившись путешествовать, но сделали перед отъездом все необходимые распоряжения прислуги по устройству гостей. Тютчевы были рады этому обстоятельству, предоставившему им свободу от опеки и одновременно комфорт, к которому они привыкли. О них заботились, им угождали, и никто им не докучал.